Вопрос 313. Как тактично узнать у девушки, девочка она или уже имела половую связь? «У тебя были до меня мужчины?» — спрашивает жених невесту. «Нет, клянусь своими двумя сыновьями», — отвечает она. Из серии «Каков вопрос, таков ответ». «А зачем? Вот если она предупредила вас, что вы у нее первый, подумайте, стоит ли становиться этим первым? Какой след в ее душе вы оставите? Если же она достаточно легко входит с вами в интимный контакт, то выяснять в перерывах между оргазмами, сколько мужчин у нее было, и рассказывать, скольких женщин имели вы, не советую».